Глава 17. Член моего кружка. В спортзале Дома пионеров был пятый. Демонстрируя всем видом, что никуда не торопится, он без особого воодушевления листал советский экран с фотографией восходящей звезды отечественного кинематографа Любочки Полехиной на обложке. Как правило, посещения начальником нашей оперативной базы всегда были связаны с постановкой группе эксклюзивных задач, выпадающих из спектра наших рутинных обязанностей. Имеется в виду посещение в утреннее время. По вечерам Сергей Владимирович мог вполне обыденно заявиться сюда, просто поскакать с газетом на татами, да постучать залихватски друг по другу палками-убивалками. А вот утром это уже само по себе достаточно тревожно. И я, между прочим, явился на базу, считай, на целый час раньше обычного. То бишь, шеф прибыл сюда с нехилым зазором, да к тому же еще и ждал меня до кучи, имитируя беззаботность посредством журнальчика. Однако, как в школе. Начальник отложил журнал и легкомысленно закинул ногу на ногу, сцепив ладони на коленке. Все нормально? Вообще-то ненормально. Только пятому об этом знать не особо-то и нужно. И, кстати, что это еще за папочкины вопросы? Мне и дома этого хватает. В школе жизнь бьет ключом. Уселся я на диванчик рядом и взял в руки отброшенный журнал. Бывает, что и гаечным. А с какой целью интересуетесь? Да так. Гляди, кто первый пропустит, а? Ирина и Казет в спарринге. Сегодня, как я понял, работают джиу-джитсу, хотя наши спецы никогда не отличались чистотой стиля. В этом их конек. У Сан Саныча в руках короткая палка, у Ирины кусок веревки. Точнее, это, скорее всего, пояс от кимоно. Гибкое оружие, короче. И спарринг при таких раскладах заведомо скучен. Наивно тут ждать красоты и эффектности. При условии, конечно, что проводят его профессионалы единоборств. Мои инструктора – профессионалы. Палка в умелых руках – смертельное оружие, ибо точек болевых на теле человеческом пруд пруди. Как говорится, куда ни ткни, обязательно куда-нибудь да попадешь. Только нужно именно ткнуть, так как наносить удары наотмашь – ищи дурака, особенно когда у противника гибкая связь, как у нас называют всякого рода веревки, цепи, пояса да галстуки. Удар наотмашь – это как раз красиво и эффектно, так же, как и тупо. Потому что перед таким ударом будет обязательно какой-никакой, но замах. Подготовительное демаскирующее действие. И финты тут не прокатят. Уж больно большая амплитуда у данного вида оружия. Поэтому твой удар наотмашь непременно придется в упругую зловещую среду веревки. Как не меняй ты направление летящей палки. А дальше, как в трясину засосет. Главное, быстрее выпустить из рук все твердое, так как в джиу-джитсу очень любят накидывать петельки именно на кисть, держащую жесткий предмет. И как в шахматах. Потеря одной фигуры в балансе ведет к окончательному проигрышу. Потеря оружия перед вооруженным соперником, ну вы поняли, то же самое, что и мат в конце. Особенно нет шансов перед противником с гибкой связью. Разве что убежать, ибо все же эти цепочки да галстуки все же большей частью средства обороны. Крайне эффективной и смертельной, но обороны. Пятый абсолютно точно подметил, проиграет тот, кто первый именно пропустит движение партнера. Или Ирина получит тычок в болевую, условно, конечно, или Саныч лишится палки и убежит по выше приведенным причинам. И внешне это смотрится убого. Действительно, как скучный танец унылых шахматистов в самом конце беспонтового турнира. Ходят эти герои клуба четырех коней вокруг да около, высматривают, вынюхивают, глазки строят друг другу, ждут, когда кто-нибудь моргнет лишний раз или зевнет не вовремя. Обычно Казет продувает в таких случаях. «У Сан Саныча нет шансов», — скучая листнул я журнал. «Терпячки не хватит. Ему бы помутузить кого, кулачками взмахнуть удалыми, да ножками дрыгнуть лихими, а здесь думать надо». Закончить не успел. Одно неуловимое движение, и пояс Ирины гадюкой обвился вокруг палки, от которой Казет резко отдернул руки, как от раскаленной арматурины, да еще и поднял их кверху, ладонями вперед, как немец под Сталинградом. Сдаюсь, мол. «Ага, к Кто сказал, что наша Ирина мать Тереза? Палка уже в ее руках. По широченной дуге через голову летит в сторону колен Сан Саныча. Чересчур демонстративно, как мне кажется, это на Ирину не похоже. Казет, разумеется, подпрыгивает, но все это слишком предсказуемо. Тут-то его неприятности и ждали. Траектория полета деревянной злодейки коварно изгибается кверху и заканчивает свой недолгий путь точно у голеностопов противника, который как раз в этот момент легкомысленно завис в верхней точке своего шикарного прыжка. А уже пора и вниз. А палка не пускает. Точнее, мешает. Как же она не пустит 90 килограммов, стремящихся к грунту? Да так неудачно мешает, что Сан Саныч обрушивается на татами, будто аварийная многоэтажка, подломив под себя ноги и беззащитно выставив руки навстречу матушке-земле. Хрясь! Нет, ничего он себе не сломает. Еще тот кот с 9 жизнями. Да и правильно падать нас учили из любого положения. Потом Ирина все же отдернула палку в нужный момент, дабы не травмировать окончательно поверженного тела. Говорил же, не хватит терпячки у Казета. Пятый покачал головой и скептически поджал губы. Да-да, я тоже это заметил. Сан Саныч поддался. Что за дебильный прыжок в стиле гонконгского кинематографа? Ежу ясно. Когда с таким огромным замахом в горизонтальной плоскости по тебе норовят угодить палкой, достаточно сделать шаг навстречу, сократить дистанцию до минимума со всеми вытекающими печальными последствиями для агрессора, у которого как минимум руки заняты этой самой палкой. Да, говорю же, это новая реальность, связанная с новыми симпатическими пристрастиями Казета к одному из бойцов нашего дружного подразделения. И весь этот спектакль лишь для того, чтобы Ирина сочувственно протянула руку поверженному сопернику. Ромео недоделанный. И ведь находит же способы. «У тебя сегодня очень простая задача», — неожиданно произнес начальник, напрочь выбивая меня из колеи происходящего в спортзале. «Элементарное, можно сказать. Необходимо все же легализовать твое присутствие в группе для нашего горкомовского куратора. Думаю, это пойдет на пользу. Он человек знающий, опытный и неравнодушный. К тому же участник тех печальных событий, связанных с концлагерем Красным. А ты неплохой аналитик, с оригинальным мышлением и склонностью к совершенно непредсказуемым умозаключениям». «Спасибо», — буркнул я. «Звучит как-то некомплиментарно. Ну и как будем меня легализовывать?» «Да очень просто». Начальник глянул на часы и что-то прикинул в уме. «Кружок юного разведчика. Естественно, при Дворце пионеров. Ты самый перспективный и дисциплинированный его член. За что тебе дозволено, в рамках допустимого, пообщаться с отдельными оперативниками государственной безопасности». Я прищурился и вопросительно указал подбородком на сладкую парочку, копошащуюся на татами. «С этими, что ли?» Шеф в тон мне утвердительно кивнул. «С этими, какие уж есть». «Кружок юного разведчика», — повторил я, пробуя как на вкус звучание этой абракадабры. «На бред смахивает, вам не кажется?» «Ерунда. Куратор это уже проглотил». «Он дурак?» — шеф выразительно на меня глянул. «Сори», — пошел я на попятную. «Не стоило мне заочно оскорблять незнакомого человека, заслуженного к тому же». «Он не дурак. И сейчас он уже беседует с пионерами твоего кружка в методическом классе». «Нормально. Эти рыцари плаща и кинжала никогда не перестанут меня удивлять». «Вы что, специально для меня этот тусняк замастырили?» Пятый как-то досадливо поморщился. «Не нравится ему, когда я тупить начинаю и по фене ботать». «Просто переименовали кружок спортивного ориентирования. Какая тебе разница?» «Да, собственно, никакой. Кроме того, что не совсем мне понятно, зачем нужен этот партийный куратор в поле моего зрения. Впрочем, я шефу доверяю. Надо, значит, надо. Я знаю, на что способен наш начальник. А он, голову даю на отсечение, прекрасно знает, что собою представляю я. Включая, между прочим, и мою фантастическую составляющую из 21 века. Знает, знает, просто не озвучивает». «Ладно, понял», — перестал кабениться. «Мне что, в методический класс сейчас двигать?» «Нет, Сергей Владимирович поднялся с диванчика и стал застегивать пуговицы пиджака. Куратор уже заканчивает беседу и через 3 минуты будет в кабинете директора. Ты зайдешь через 5 минут после меня. Ни раньше, ни позже. Все, пошли. Пошли. По широкой центральной лестнице мы поднялись на 3-й этаж и зашли в приемную. Девушка-секретарь, коротко глянув на шефа, молча кивнула. Ага, так она тоже из нашей конторы. Гадалки не ходи. Щупальца, кругом наши щупальца. Начальник исчез за массивной дверью, оббитой лоснящимся темно-коричневым дермантином. Я глянул на настенные часы, висящие на стене, и вышел из приемной. Просто торцевая стена лестничного марша, отделанная цветным витражом, была обращена к набережной Арт-бухты, и вид отсюда открывался грандиозный. Никогда не упускаю возможности поглазеть на местные великолепные ландшафты с этого ракурса. 5 минут лучше здесь подожду, из эстетических соображений. Как красиво! Внизу под ногами внутренний дворик здания с декоративным бассейном и шикарной ротондой. За ней набережная, которую лениво облизывают тяжелые свинцово-серые волны, изредка заливая блестящий бетон пенящейся морской водой. Редкие прохожие легко уворачиваются от этой неприятности, демонстративно игнорируя опасность промочить ноги. И это еще не штормит толком. «Мальчик! Мальчик!» Из приемной выглянула озабоченная секретарь. «Зайди, пожалуйста, тебя ждут!» «Черт! Не пунктуально с моей стороны!» 8 минут, наверное, прошло. «Залюбовался, понимаешь. Опаздывать изволим, самый перспективный кружка-член!» «Нехорошо!» Я натянул на лицо выражение добросовестного кретина-активиста, помешанного на сборе металлолома, и толкнул перед собой тяжеленную створку двери. И кретином притворяться оказалось совершенно несложно, потому что в кабинете, кроме Сергея Владимировича и директора Дворца пионеров, женщины мне хорошо знакомой, оказался еще один мой недавний знакомец, тот самый скунс и зануда, которого я не далее как час назад подстрелил куском снежных ошметков на входе в Комсомольский парк. И он меня, разумеется, узнал тоже. Помолчал, разглядывая мои бренные останки, потом строго глянул на шефа и проскрипел сварливо. — И это вы говорите, самый дисциплинированный член кружка? — Член кружка? Не, блин. Кружок твоего